изображением серебряной ноги в поножах между двумя звездами, то есть гербом рода Гамбарини. Что ж до его спасителя и друга Петра Куканя из Кукани, то он со своим жалким скарбом, состоявшим главным образом из превосходной пищали Браккарда, которая как-то само собой стала его собственностью, поскольку Джованни не проявлял к ней интереса, а Петр с ее помощью совершил чудо из чудес. Так вот, он переселился из комнаты номер 5 гостиницы у Павлиньего хвоста в роскошные апартаменты, расположенные в южном крыле герцогского дворца, который отвел ему герцог, и первым делом влюбился в дочь герцога, принцессу Изотту. Случилось это так. Комнаты Петра, их было 3, салон, кабинет и спальня, одна великолепнее другой, выходили в залу, носившую название «Рыцарской», где, сгорбясь, молчаливо стояли, чем-то смахивая на висельников, рыцарские доспехи. В центре, на переднем плане, выделялся своеобразной миланской работы панцирь маркграфа Витторина, прозванного владельцем твердого пупка или вспыльчивым, а также его меч и щит. Не будучи ничем занятым и чувствуя себя всеми покинутым и чужим в этой огромной древней резиденции, где он оказался вследствие сложной игры судеб, Петр однажды разглядывал эти реликвии. Как вдруг в холодной тишине мертвых предметов и вековых стен послышались звуки шагов и серьезный поучающий голос мужа, что-то рассказывавшего о звездах, короче говоря, о чем-то далеком и не представлявшем никакого интереса. Во всяком случае, для Петра, у которого были на этот счет весьма смутные представления. Но по здравом размышлении он рассудил, что не упустит ни единой, даже малейшей возможности вступить в контакт с обитателями дворца, и, выйдя на середину залы, принял серьезную и учтивую позу, поджидая приближавшихся посетителей, как он это не раз и с большим успехом делал, будучи еще пажом при пражском дворе. Так вот, поджидая, кто же появится из галереи, ведущей в рыцарскую залу, он услышал такое, от чего по коже у него побежали мурашки, потому что мужчина назвал особу, которую обучал астрономии, принцессой, а точнее, моей принцессочкой. Да, именно так, а не иначе, моя принцессочка. Если бы мы могли вознестись над землей и наблюдать, как постепенно теряется из виду наш теперешний горизонт, то наступил бы момент, когда земля показалась бы нам звездой. — Эта звезда светилась бы? — спросил девичий голос. — Ну, разумеется, принцессочка моя, светилась бы так же, как Венера или Марс, и сотни тысяч иных звезд, сияющих из бесконечных далей и лишь представляющихся нам нависшими над нашим полуостровом. — А кто бы их рассветил? — Прелестно, моя принцессочка, — отметил Петр. Вот это правильный и вполне простодушный вопрос, достойный человека, который живет своим разумом и придерживается собственного мнения. Я, признаюсь себе, спросил бы о том же самом. Учитель, видимо, огорченный, пытался толковать своей высокородной ученице, что ее, землю, то есть, никто не стал бы рассвечивать. Она бы сама уже засветилась тем светом, который ей посылает солнце. Но пока мы находимся на земле, свет этот кажется нам другим, более слабым и рассеянным по сравнению с тем, который излучают тела далеких звезд. И с этими словами они вступили в залу. Принцесса. Петр только позже узнал, что ее зовут Изотта.